Глава 14. Религиозные организации мирян. Известная организация религиозной жизни мирян существовала всегда. Обособление клира не уничтожило их связи с церковью. С торжеством христианства и распространением его каждый храм объединял около себя известную группу мирян, которые поддерживали и одаряли его. Заботясь об украшениях и должном благолепии культа и не желая уступить первенство храмам других приходов. Миряне данного прихода были связаны друг с другом началом материальной и религиозной взаимопомощи. Они провожали в могилу тело умершего сочлена, заботились о его похоронах, молились за его душу. Они часто шли навстречу религиозным влечениям кого-нибудь из своей среды, давая ему деньги на постройку еремитория и так далее. На почве заботы об обеспечении себя достойного погребения и заупокойных молитв образовывались многочисленные братства, или же религиозный элемент проникал в ассоциации экономического характера. Иногда братство возникало в связи с постройкой какого-нибудь богоугодного заведения, госпиталя. Таким образом, ассоциативный момент искренне сочетался с религиозной жизнью, создав социально-религиозные навыки и подготовив почву для возникновения религиозных организаций мирян. В этой связи следует рассматривать тот рост религиозных организаций мирян XII-XIII веков, который объясняется отличающим эту эпоху религиозным подъемом. Стремление к спасению души не могло быть вполне удовлетворено ростом монастырей и появлением новых орденов, потому что и то, и другое предполагало отрицание мира. А не всякий мог разорвать семейные и общественные узы, отказаться от привычного строя жизни, уйти от мира и от греха. Жадно мечтая о своем спасении, мирянин искал выхода, и средний человек мог найти его только в такой форме жизни, которая бы позволяла ему не оставлять мира и семьи. С другой стороны, естественно, что религиозные организации мирян развивались в связи с наиболее популярными в данный момент религиозными течениями, все равно еретическими или ортодоксальными. Еретики и религиозные новаторы сами шли к миру и притягивали его к себе. Монастыри являлись естественным религиозным центром для окрестного населения. Они втягивали в себя мирян, со времени демократизации монашеского идеала вбирали в виде конверзов и низшие классы. Святые часто были организаторами религиозной жизни мирян. В XII-XIII веках, да и ранее, проповедники и еретики не только зовут в свою секту, в свой орден или братство, но, снисходя к слабости человеческой, указывают мирянам на более скромную задачу – на возможно праведную жизнь в миру, отвечая таким образом на тайные мысли самих мирян. И чем выше религиозный подъем, чем шире распространяется идея апостольской жизни и стремление церкви планомерно воздействовать на мир, тем значительнее расцвет мирских организаций, удовлетворяющих религиозные потребности тех, кто не может сделаться апостолом или монахом. В середине XII века Верхний Рейн и Север Франции были свидетелями появления многочисленных религиозных братств мирян, возникающих независимо друг от друга и ставящих себе целью сообща исполнять требования культа или обеспечить себе к старости тихую и религиозную жизнь в добровольном, но не полном удалении от мира. В Льеже 1170-1177 год, Терлемоне, Валансьене, Дуэ, Генте, Антверпене, Брюсселе, Страсбурге появляются дома бегенок, зарабатывающих себе пропитание своим скромным трудом и религиозно живущих женщин. В Льеже Ламберт Заика объединил около себя некоторое количество вдов и сирот, питая их крошками со стола богатых, убеждая их идти дорогою мира. Они молились, читали религиозные книги, ухаживали за больными и умирающими и молились на их могилах. Возникли подобные же организации, называемых «бегардами» мужчин. представлявшие собою благочестивые братства ремесленников, подчиненные избираемым всеми братьями министрам. Бегарды не были монахами или священниками, они остались горожанами. Впоследствии бегарды и бегинки слились частью с францисканскими терциариями, частью с еретиками. В Аверне около 1183 года миряне по указаниям клира сплотились в целях защиты социального мира от феодальных разбойников в конгрегацию капуцинов. Благочестивая жизнь, запрещение ложных клятв, игр, посещение таверн и роскоши нарядов и однообразная скромная одежда отличали эту новую ассоциацию, действительно способствовавшую социальному миру и вызвавшую к жизни другие аналогичные. Проповедь Бернарда Клервозского в Милане и одновременный с нею религиозный подъем привели к возникновению в половине XII века так называемых гумилиатов. Это были решившиеся вести более религиозную жизнь миряне. Экономическая взаимопомощь шла рядом с взаимопомощью религиозной, выражавшейся в молитвах за умерших, в сопровождении их трупа в могилу и в еженедельных общих собраниях, на которых братья увещали друг друга, произнося проповеди морально-религиозного характера. Гумилиаты не отказывались ни от семьи, ни от привычной жизни, внося в нее только большую религиозность, стараясь воздерживаться от клятвы, одно время совершенно не допуская ее, надевая скромную одежду. Наиболее религиозные из гумилиатов, распространившихся из Милана по Северной Италии, образовали общежития, конец XII века, достигшие благодаря развившемуся в них сукноделию и сочувствию церкви и общества, значительного экономического преуспеяния, и превратившиеся во второй и первый гумилиатские ордена. В начале XIII века, не утратившие еще внутренние связи друг с другом, первый, отличавшийся преобладанием клириков канонической жизнью, второй и третий, первый по времени возникновения, ордена гумилиатов, были признаны как единая конгрегация церковью и получили от нее организацию по образцу цистерцианской. Влияние еретиков на массы выразилось в появлении подобных же организаций мирян, верующих, как называли их, в отличие от самих еретиков. Катары устраивали маленькие общежития для женщин, в противовес чему Доминик основал свой первый женский монастырь. Еретички жили в таких домах под наблюдением катаров, поддерживая свое существование их помощью и трудом. Но и простые верующие миряне, не покидая мира и семьи, сплачивались около катаров, ожидая от еретиков утешения, спасающего перед смертью их душу или переводящего их в саму секту. Но определенной организации у катарских верующих не было. Они объединялись только визитирующими их еретиками. Моральный идеал катаров был осуществим только при полном разрыве с миром. Как бы неправеден был мирянин, он должен был погибнуть, если не получит посвящение в еретики, утешение, консоламентум. И как бы он ни грешил, утешение может очистить и спасти его. Поэтому для катаров положение верующего имело лишь относительную, практическую ценность. Верующий скорее и легче, чем простой мирянин, мог получить утешение, сделаться совершенным и спастись. Делаясь верующим, мирянин гарантировал себе присутствие в нужную минуту могущего его спасти катара. Если же верующий умирал без утешения, он все равно погибал. Добрые его дела не обладали никакой ценностью. Таким образом, организуя мирян, катары не отвечали на их потребность в среднем моральном идеале, ставя их в положение людей, пассивно ожидающих спасения, или оставляя их в прежнем положении, потому что и средний мирянин-католик мог ожидать спасения лишь от таинственной власти священника, отпускающего его грехи в последние минуты его жизни. Напротив, вся деятельность вальденцев была направлена на улучшение морально-религиозной жизни мирян. Вальденцы учили молиться, учили жить по-христиански, не покидая мира, исповедовали своих верующих, наставляли их в жизни и вере. Вальденские верующие объединялись около вальденских школ или госпициев, общежитий еретиков, являвшихся центрами их пропаганды. В Италии одно время, во втором десятилетии XIII века, существовали даже конгрегации живущих своих трудом вальденских верующих. Этими конгрегациями руководили сами еретики. Так, в конце XII и начале XIII веков в разных местах, независимо друг от друга, возникают религиозные организации мирян из средних и низших классов общества. Естественно, что и деятельность нищенствующих орденов, особенно более демократичных францисканцев, приводила к тем же результатам, что и проповедь вальденцев. И у миноритов были свои верующие. Из них многие спрашивали у братьев или самого Франциска, как спастись, как жить в миру. Францисканцы могли подать только один совет – исполнять предписания Евангелия и для того, чтобы лучше достичь этого, помогать друг другу. Форма братства, в которой легче всего осуществлялась такая взаимопомощь и которая, естественно, вытекала из нее, была привычна. Так возникли организации терциариев, или, как их первоначально называли, «кающихся братьев». В 1221 году Франциск и Папа Григорий IX дали им впоследствии подвергшийся изменениям и дополнениям устав. Черты жизни терциариев напоминают жизнь гумилиадских терциариев и другие организации мирян эпохи. Лишь второстепенные моменты выдают францисканское влияние. Молитвы, по крайней мере частое чтение «Отче наш» и посещение храма, соблюдение церковных постов и исполнение требований культа, помощь братства своим сочленам и бедным, отказ от невызываемых необходимостью клятв и военной службы. Вообще скромная и религиозная жизнь характеризует каждое терциарское братство. Раз в месяц терциарии собираются в церковь и по окончании мессы выслушивают там проповедь какого-нибудь монаха, чаще всего, конечно, францисканца. Они ежегодно выбирают себе должностных лиц, делают взносы в общую кассу, навещают больных братьев и сестер, заботятся о похоронах умершего сочлена и читают молитвы за спасение его души. Мало-помалу, с распространением терциарских организаций, они изъемлются папством из-под контроля епископской власти и ставятся под прямое и официальное руководство францисканского ордена. Одновременно папство рядом мер защищает их от давления косо смотревших на уклонение терциариев от своих гражданских обязанностей коммун. Позже, чем минориты, принимают участие в создании организации мирян-доминиканцы. Сначала они вовлекают в сферу своего влияния братства, создавшиеся для борьбы с ересью, милицию Иисуса Христа, и основывают новые им аналогичные – милицию Блаженной Девы. Потом около этих аристократических по своему составу ассоциаций они организуют терциариев по образцу францисканских и, наконец, обособляют последних в отдельные братства. Все доминиканские организации мирян отличаются характерным для ордена братьев-проповедников боевым характером. В уставы братств проникают предписания всячески бороться с ересью и всеми силами защищать права и привилегии церкви от посягательств коммун. К концу XIII века эти новые задачи, навязываемые терциарием, появляются и во францисканских организациях. Некоторые терциарские братства присоединяют к общим всем религиозным организациям мирян чертам еще и другие, более специальные. Так возникает много братств на основе совместного чествования и культа Девы Марии. Это типично для многих доминиканских организаций, но не только для них. Культ Девы Марии довольно рано вызвал целый ряд братств, славословящих ее, лаудези, частью подпавших потом под влияние доминиканцев, в одном случае и под францисканское влияние. Из одного такого флорентийского братства, Societas Laudantium Virginis, вышли основанные семью богатыми горожанами 1233-1240 года и утвержденные Александром IV в 1255 году сервиты Ordo Servorum Mariae Virginis. Внешнюю особенностью таких братств являлись совершаемые ими торжественные процессии и распеваемые братьями гимны «Лаудес» в честь Богоматери. Еще своеобразнее появившиеся в самом конце XIII века братство бичующихся – флагелянтов, остаток большого флагелянского движения 1260 года. В них выступает элемент еремитского покаяния – самобичевания. Братство мирян входят в историю монашества, потому что представляют собою форму ослабленной аскезы. Они отражают своими идеалами те или иные стороны религиозной жизни эпохи, сближаясь со старыми орденами, как терциарии, возникавшие под кровом некоторых монастырей, с францисканцами или доминиканцами, с еремитами. Иногда в них более других выражается какая-нибудь одна сторона верований или культа эпохи. Иногда они ставят себе какую-нибудь практическую, иногда довольно ограниченную цель, как, например, ассоциации для борьбы с содомией. Но общим для всех братств является стремление к организованной религиозной жизни в миру, умеренный религиозно-моральный идеал. Ассоциативный момент находит себе объяснение в условиях социальной жизни эпохи и в социально-религиозной традиции. Умеренность же идеала объясняется религиозным состоянием масс. Когда христианство глубоко проникло в массы и взволновало их, потребность в религиозной жизни уже не могла удовлетвориться монашескими и нищенствующими орденами. Она захватила более умеренные по своему религиозному настроению слои. Но этим слоям уже было недостаточно обычного отношения их к монастырям и церквям. Им хотелось чего-то среднего между жизнью обыкновенного религиозного мирянина и жизнью монаха. Массы уже сами, без импульсов извне, находили удовлетворяющий их исход в создании братств, когда сюда присоединилось воздействие еретиков, орденов и церкви, выдвигавших умеренный идеал и все более сознательно приглашавших религиозных мирян основывать братство. В конце XIII века один пизанский архиепископ обращался к своей пастве со следующими словами: «Как приятно должно быть купцам, что их товарищ, блаженный Франциск, был купцом! Как могут они надеяться на спасение, обладая таким ходатаем-купцом перед Господом? Однако, хотя наши купцы и любят это место, то есть монастырь миноритов, примечание автора, и чтят братьев, их можно упрекнуть в небрежности, потому что бедные и меньшие, видимо, опережают их на пути в Царствие Небесное. Вы ведь знаете, что носильщики тяжестей составили братство около Святой Лючии де Рикукко, впрочем, теперь в него вошло много богатых, виноторговцы около Святого Иоанна Крестителя, булочники около Святого Марка у Кальчесанских ворот. Столько времени наши купцы не позаботились основать братство в честь их товарища, Святого Франциска. Так, чтобы раз в год сходились бы они сюда и, выслушав мессу, получали бы благословенный хлеб, утвердив взаимную любовь и другие хорошие установления, какие обыкновенно постановляют братства этого рода. Тогда бы прилежно и уверенно могли они с помощью блаженного Франциска предаваться своей торговле. Поэтому увещаем мы в Господе купцов наших сделать то, что забыли они сделать до сих пор». Апостольская деятельность нищенствующих монахов способствовала распространению и без нее начавших распространяться братств. Умеренный идеал получил определенную самоценность, а благодаря этому несколько потускнел крайний, апостольский, и новые радикальные течения не могли достичь такого успеха, какой выпал на долю еретиков и первых нищенствующих орденов.